по створу мы прошли с полмили. Флажок беды не предвещал, он только говорил о штиле. Когда ранкоуп задрожал, ударил в стаксель жесткий шквал, грозя жестоким овертелем, ударил в стаксель жесткий шквал. Да ё-моё! Ну вот опять все повторяется, ну что ты будешь делать? Иду в коробе, я верштаг заревел, грот и на вязание двори повсял, и со слезами бушпритом повернул во мрак, как в прошлый раз, когда мы только к утру не досчитали сколько, как в прошлый раз, когда мы только, да ё-моё! Ну вот опять кок смылся куда-то, ну что ты будешь делать? Друзья советуют с любовью забыть про паруса и ванты ради оставшейся команды, ради их жизни и здоровья. Но как забудь, я в море врос, как в море взросший альбатрос. Но как забудь, я в море врос, да ё-моё! Ну как забудь, тут что ты будешь?